Катюша, погуляй. Эй-эй, оденься потеплей. Давай, давай, давай, давай. Скорей, скорей, скорей, скорей. Я знаю все, что мне сказать хотите вы, и вам ведь тоже наверняка известно то, что я отвечу вам. Вы скажете: безумство 9 лет, и 6 из них вестей о муже нет, и я уже почти вдова. Но в ожидании вести роковой не вправе я считать себя вдовой, пока кое-что спрошу. Вы как, чайку или поесть? Ты предложила б хоть Машу Ивану Палычу присесть? Мама, все, ухожу. За 9 лет забыли все об экспедиции пропавший, но я не верю, что погиб Святой Марии капитан. Я буду ждать, и, может, смерть уйдет, не солоно хлебавши. Я буду ждать, я буду ждать на берегу. Николай Антонович.